Глава 24. Ку-ку. Ты кто такой? Обернувшись, только и успел изумиться Ливан. Почтальон Печкин. С этими словами я впечатал прямой, внося руливану. Фашист, держи гранату. Гопника отбросило на капот девятки, откуда он благополучно сполз на асфальт, уже без сознания. Солома попытался дернуться, за оружием полез. По крайней мере, руку к поясу потянул. Ничего путного у него не вышло. Муха и Рябой выросли по бокам от него, как двое из ларца, подхватывая под белые ручки. Особых шансов на сопротивление у гопников не было. Если Ливана сразу выключил из действительности, то Солома явно струхнул, не желая связываться с моими бойцами. И за оружием только для виду полез. На руку сыграло наше неожиданное появление, ну и нацепленные на лица маски. «Запихивайте их в багажник», – приказал я, прибирая себе мешок, который Ливан в руках держал. «Учиним бандитам досмотр, что ему там с завода передали». Тяжелый мешок, увесистый. Я заглянул внутрь и увидел стволы, штук 10, жирненький такой заказ. Следом я огляделся и съездил локтем по затылку Соломе. Укладывать его в багажник в сознании – идея так себе, поэтому пусть немного подремлет в пути». Солома повис на руках моих пацанов, и те аккуратно запихали обмякшее тело в багажник девятки. Ливан, который грустил на асфальте, тоже еще не придя в себя, отправился следом. Через минуту оба гопника уже лежали друг на дружке в багажнике нашей девятки. Я вытащил из кармана Ливана ключи, бросил мухи. «За руль прыгай, тачку у них тоже отожмем». Тот с довольной рожей пошел к трофейному авто. Мне, правда, пришлось ему прикрикнуть вдогонку, чтобы маску с лица он таки снял. «Ну чё, Рябой, давай за водителя». Мы сдернули наши маски и прыгнули по местам. Еще через несколько секунд обе девятки дали по газам и покинули улицу Новаторов. Все, что надо было, я узнал. А что не узнал, узнаю чуть позже, когда мы отвезем этих двух гавриков подальше от проходной. А там устроим допрос с пристрастием. Очевидно было одно. Впереди намечался серьезный конфликт между Кладбищенским и Яшкой Кривым. Солома и Ливан были люди вокзальных, и я более чем уверен, что Яшка знал, что лезет на поляну Кладбищенских, перехватив у них стабильный источник переделки оружия. Судя по всему, Кривой вырос настолько, что решил попробовать потягаться с Кладбищенскими, отжав их бизнес по огнестрелу. Интересно знать, насколько в моей группировке допускали такую возможность и какова будет реакция. Ну, собственно говоря, скоро узнаем. «К спартанцу езжай», – распорядился я. «Угу», – кивнул Рябой. Муха, который притормозил, чтобы дождаться нас, теперь не знал, куда ехать, и просто упал нашей девятке на хвост. Мы выехали на Ленина, постояли на светофоре, а потом повернули и направились в клуб. Я прекрасно понимал, что Солому или Ивана не ждет там ничего хорошего, но хотел, чтобы именно Заур или кто-либо в его присутствии провел допрос с пристрастием. Тут дело такое, что я могу кое-чего не знать, где-то упустить или вопрос не задать. Заур просил выяснить по происходящему, ему карты в руки. Правда, о том, что потом будет с пацанами, я понятия не имел, да и знать не хочу. Гопники сами выбрали себе кривую дорожку. А что рано или поздно случается с людьми, которые на нее встали, известно. Но что я понимал, так это то, что гопники крупно встряли. Заур, даже когда мне задание давал, был крайне возбужден. «Слышь, боец, менты стоят», – отвлек меня от мыслей Рябой. Действительно, прямо на повороте в сторону Северного стоял патрульный экипаж. «Может, прямо поедем до Комсы?» – спросил Рябой, притормаживая. Однако поздно, пока мы соображали, как быть, один из гайцев помахал жезлом, показывая нам команду останавливаться. «Чё делать? По газам? Проскочим?» – засуетился Рябой, светофор на перекрестке желтым замигал. «И это действительно наш шанс по-быстрому свалить от мента. Тормози!» – я медленно покачал головой. «Да, у нас в багажнике пассажиры и полный мешок стволов», – перепугался Рябой. «Тормози, говорю. Чем может быть чревата встреча с гаишниками в нашем интересном положении, я прекрасно понимал. По-хорошему следовало жать по газам и проскакивать перекресток. Наверное, так бы я и приказал делать Рябому. Но вовремя увидел второй экипаж, стоявший на светофоре перекрестка. При таких раскладах дашь по газам, и все закончится погоней со всеми вытекающими». А мне это не тарахтело, да и поздняк метаться. Красный загорелся, останавливая поток. Мы остановились, сзади затормозил Муха, быстро сориентировавшийся по обстановке и перестроившийся сзади в соседний ряд. Остановившись напротив, Муха выразительно посмотрел на меня. Я молча показал большой палец в ответ. «Приплыли», – лихорадочно зашептал Рябой, сразу севший на измену. «Ребята у меня, конечно, простые, но я не ожидал, что он так струхнет». «Спокойно, брат, ты только не дергайся, я с ментом побазарю», – заверил я. Рябой отрывисто закивал, не опуская рук с руля. Нервничал пацан жутко, аж испаренный пошел весь, но надо отдать ему должное, все-таки держался. Но ничего, что-нибудь обязательно придумаем. Мент, играясь с жезлом, подошел к нашей девятке, заглянул в салон, прямо на Рябова уставился, потом перевел взгляд на меня. «Документики показываем». «Ни тебе здрасте, ни звания, ни фамилии». Я не знал, есть ли вообще у Рябова документы и на кого записана тачка, но пехотинец распереживался настолько, что проигнорил вопрос мента. Этим самым он сразу старшего сержанта напряг. «Документ покажите», – повторил тот, сразу жезл прибрав и насторожившись. Форменную кепку поглубже натянул. Рябой аж помрачнел, за каким-то хреном в бардачок полез. И, похоже, пацан даже не знал, где хранятся в автомобиле документы, потому что в бардачке ничего похожего не оказалось. «Показываем», – поторопил лейтенант. Голос его звучал все жестче. Рябой, перевернув бардачок вверх дном, громко сглотнул подкативший горлуком. Документы он не нашел и выразительно зыркнул на меня, мол, выручай. «Он не мой, шеф», – вовремя вступился я, когда мент уже в третий раз хотел повторить свои слова о документах. «Мы что-то нарушили?» Сержант на меня взгляд перевел, также внимательно посмотрел. «Операция «Вихрь антитеррор». Документ покажите». Я обратил внимание, что гаишник уже успел окинуть взглядом салон. Ничего интересного, правда, не обнаружил. «Сейчас все будет, товарищ сержант». Я улыбнулся. Мне явно улыбалась удача. Прежде чем ехать, я успел сунуть сумку со стволами под сиденье. Сам сунул руку в карман джинс, нашел там последнюю крупную купюру и вытащил. Хорошо, хоть какие-то бабки оставались. Я их специально отложил, чтобы на рынок перед возвращением домой сходить. Литка-то целый список составила. Купюру протянул менту, лицо которого при виде бабок сразу подобрело. Опа, и исчез сверлящий взгляд. «Тут товарищ лейтенант, сразу весь пакет документов», – подмигнул я ему. «Идет?» Мент, довольный, как таракан на кухне, бабки взял, тот час в карман сунул. Денег там было немного, всего косарь, но ему и этого хватило. «Идет», – едва разборчиво буркнул он. Годы-то 90-е, но менты на старом советском багаже еще побаивались брать взятки. Вся эта сцена происходила считанные секунды, которые показались мне бесконечными. Мент снова принялся жезлом в воздухе крутить, мигом потеряв к нам интерес. Ну а что, скос-то закончился, водитель, вернее пассажир, оказался сговорчивым и понял все сразу. Я же понял, что мне повезло и нас пронесло. Аргумент, который я предоставил лейтенанту, оказался железобетонным и решил вопрос абсолютного отсутствия документов. «Счастливого пути», – пожелал мент и собрался уходить. «И вам всего хорошего. Спасибо за понимание». Я уже собрался говорить Рябому, чтобы он жал по газам. Как раз светофор зеленым цветом мигнул, открывая дальнейшее движение. Но не все коту масленица, удача наша иссякла. Как раз в тот момент, когда Рябой собрался скорость воткнуть и тронуться, ожил один из гопников. Раздался громкий стон, приглушенный разве что крышкой багажника. Вот, блин, попадало его на ровном месте. Мент остановился, нахмурился, переваривая, что только что произошло. А когда стон повторился, сержант потянулся к кобуре на поясе. «Стоять, не двигаться!» – заверещал он. «Мы, конечно, сидим так-то, но чтобы лишний раз не провоцировать гайца, я замер. Пробовать под дурачка прикидываться не стал, а вместо этого отдал резкий приказ Рябому. По газам, твою мать!» Мент встрепенулся, и как только Рябой стартовал, достал-таки ствол, огонь открывать. Наша девятка стартанула с перекрестка. Второй мент, все это время остававшийся у патрульной тачки, врубил мигалку, резко выворачивая с обочины в погоню. Повезло, что он решил дождаться лейтенанта, который уже вовсю бежал обратно к патрульной машине. Мы на своей девятке стрелой проскочили мимо гаишников. Москва, Воронеж, хрен догонишь. А муха, чуть замешкавшийся, оказался чуть позади и со всего маху протаранил передним бампером попытавшуюся нырнуть в поток патрульную машину. Раздался грохот, скрежет металла, и фары стеклянными брызгами разлетелись по асфальту. Патрульку развернуло, отбросило обратно к обочине. Из-под капота заструилась черная жидкость, разливаясь по асфальту. Девятке тоже досталось. Она встала поперек дороги, перекрывая движение. И от двигателя хлопьями попер густой дым. Нам пришлось притормозить. «Назад сдавай, подберем муху!» – крикнул я Рябому. Муха никак не мог дальше двинуться. Трофейная девятка встала и не хотела заводиться. Он, наконец, плюнул на все, поняв бесперспективность попыток, и выскочил из салона. Как раз в тот момент, когда мы сдали назад, и я распахнул дверцу. «Запрыгивай!» Менты тоже не бамбук курили. Им досталось после столкновения с девяткой, к которым они оказались не готовы, но они выскочили из автомобиля и в следующий миг открыли по нам огонь в две руки. Пришлось пригибаться, чтобы не словить пулю. После нескольких хлопков в минус ушло заднее стекло. Еще одна пуля попала по боковому зеркалу, раскрошив его. Но куда там, Рябой, у которого глаза на лоб вылезли, уже буквально давил тапку в пол. Я видел, как, поняв свое бессилие, менты запоминают наши номера, чтобы ориентировать дежурную часть и передать другим экипажам. «Гони!» – крикнул я, вцепившись в панель приборов. Конец тома первого. Читал Егор Федотов.